Привет ищущим общего блага. Привет всем, кто во имя Его готов руку свою приложить к устроению мира. Живем в особое время, когда каждое строительное устремление вносит свой вклад. Время небывалого напряжения и возможностей небывалых. Под знамя Майтреи зовем всех, кто за объединение ради созидания и строительства, но не разрушения. На праздник зовем объединение всего человечества в единую семью братских народов. Время великое, великих свершений. Время Майтреи идет.